Какое отношение могла иметь эта достаточно хорошо известная ему особа к той, которую нарисовало ему воображение? Вот она перед ним, настоящая Марта Халлард, холодная, утонченная, изнеженная Марта. Как мог он вообразить, что такая способна на отчаянный поступок, что ей знакомы муки страсти? Она все еще нет-нет, да и смотрела в сторону Джасона, смотрела чаще, чем на Лидию. И точно было в выражении ее лица что-то от той Марты, которую он только что себе представил. Какой бы она ни казалась, сильные чувства явно не были ей чужды. Мысли Джемми прервал легкий шелест, напоминавший шум дождя. То были хлопки обтянутых перчатками рук. Лидия, судя по всему, завершила свое выступление. Джемми с облегчением вздохнул и потянулся за шляпой. Ему хотелось поскорее выбраться на свежий воздух и хорошенько подумать о том, что предпринять дальше. Он не ощущал подобного подъема, пожалуй, с тех самых пор, когда старик Веллингдон дал ему эксклюзивное интервью о том, как и почему он забил до смерти свою жену. Однако было похоже, что еще предстояли вопросы. Мисс Китс, осеняя всех благожелательной улыбкой, маленькими глотками пила воду и ждала, пока публика соберется с мыслями. Наконец, кто-то самый храбрый задал первый вопрос, и вскоре они посыпались дождем. Некоторые из них оказались довольно забавными, и публика, утомленная духотой, монотонным голосом Лидии и скучноватой лекцией, весело смеялась. Мало-помалу вопросы стали приобретать все более личный характер, пока, наконец, не настала очередь одного, неизбежность которого понимала добрая половина аудитории. Правда ли, что мисс Китс точно предсказала, как умрет Кристина Клей? В ожидании ответа люди затаили дыхание. Лидия ответила просто, даже с какой-то несвойственной ей искренностью, что да, правда. Она часто верно предсказывает будущее по гороскопу и привела несколько примеров. Кто-то из присутствующих, ободренный непринужденностью обстановки, спросил, пользуется ли она при прочтении гороскопа даром ясновидения. Она не отвечала так долго, что в зале снова наступила тишина. Руки и головы перестали двигаться. Глаза всех, выжидающе, обратились к Лидии. «Да», — вымолвила она наконец. «Да, конечно. Мне не хотелось бы касаться этого предмета, но бывают случаи, когда я, непонятно откуда, точно знаю, что будет именно так». Она как бы в нерешительности умолкла. Потом вдруг сделала три легких шага вперед к краю сцены с таким видом, будто собирается пойти по воздуху, и властно произнесла. «С той минуты, как я ступила на сцену, я знала точно, убийца Кристина Клей сейчас находится в этом зале». Говорят, что 99 человек из 100, получив телеграмму с текстом «Все открылось, беги», хватают зубную щетку и несутся к гаражу. Слова Лидии были настолько неожиданны, а их смысл настолько страшен, что на какой-то момент в зале наступила полная тишина. Потом раздался шум, подобный тому, который возникает в пальмовой роще при первом порыве ураганного ветра. Сквозь поднявшийся гул слышался визг отбрасываемых в торопях стульев, что только усугубило охватившую зал панику и стремление людей как можно скорее выбраться из помещения. Они не отдавали себе отчета, что побудило их к бегству. Для большинства толчком послужило нежелание присутствовать при рискованной ситуации. Они принадлежали к той части общества, которая больше всего на свете страшится того, что называется неловким положением. Однако же трудность пробиться к выходу через опрокинутые стулья при переполненном зале привела к тому, что возникла настоящая паника. Ведущий что-то говорил, пытаясь успокоить толпу, но его не было слышно. Кто-то подошел к Лидии, и до Джемми донеслись ее слова. «Что меня заставило это сказать? Боже, почему я это сказала?» Он пробился вперед, горя репортерским азартом, и уже ухватился за край сцены, чтобы вспрыгнуть на нее, но остановился. В человеке, стоявшем рядом с Лидией, он узнал своего собрата по перу из курьера. Он вовремя вспомнил, что Лидия теперь, так сказать, целиком принадлежала им. Миллион против одного, что ему не удастся перемолвиться с нею словом, так что и не стоило и стараться. К тому же у него было чем себя занять. Едва оправившись от неожиданности после заявления Лидии, он немедленно обернулся, чтобы посмотреть, как восприняли ее слова те двое. Марта побелела, как мел. Потом нечто похожее на ярость исказило ее лицо. Одной из первых она поднялась и направилась к выходу так стремительно, что Лежен едва успел спасти от ее каблуков свою упавшую с колен шляпу. Не обращая внимания на Лидию, она стала пробираться к дверям, но поскольку сидела в одном из передних рядов, то прочно застряла на полдороги. Там с кем-то случилась истерика. Джасон Хармер, напротив, остался абсолютно невозмутим. Он продолжал, как и прежде, с видом довольного ожидания смотреть на Лидию. Он не делал попыток встать, пока на него не стали напирать со всех сторон. Тогда он неторопливо поднялся, помог женщине перебраться через опрокинутый стул, похлопал себя по карманам, видимо, проверяя наличие перчаток, и только после этого направился к выходу. А Джемме понадобилось немало искусства, чтобы, работая локтями, пробиться к Марте, зажатой у сцены между двух радиаторов. «Безмозглые идиоты!» — запальчиво воскликнула она, когда Джемми поздоровался и с отнюдь не халлардовской невозмутимостью окинула негодующим взглядом толпу. «Гораздо приятнее, когда вас и их разделяет оркестровая яма, не правда ли?» Марта опомнилась. Это ведь действительно были ее потенциальные зрители. И тут же привычно взяла под контроль свои эмоции. Однако она все еще была, как определил для себя Джемми, на взводе. «Поразительно», — сказал он, стараясь воспользоваться ее состоянием. «Я имею в виду мисс Китс». «По-моему, отвратительное зрелище», — откликнулась Марта. «Почему отвратительное?» — с недоумением спросил Джемми. «Пусть бы лучше пророчествовала на улицах». «Думаете, это рекламный трюк?» «А как это еще назвать? Откровением свыше?» «Но вы же сами, мисс Халлард, сказали, что она не шарлатанка. Помните, в тот вечер, когда я был у вас дома?» «Конечно, не шарлатанка. Она составила несколько удивительно точных гороскопов. Но одно дело составлять гороскопы, а другое — это дешевое шоу с отыскиванием убийц». «Если она не остановится, — заключила Марта после небольшой паузы, — то может кончить, как Эмми Макферсон». Последнюю фразу она произнесла с неприкрытой злобой. Джемми не ожидал от нее такой реакции. Он не мог сказать, чего он, собственно, ждал, но только не этих слов. Пока он молчал, пытаясь собраться с мыслями, Марта уже другим, сухим тоном деловито спросила: «Надеюсь, это не интервью, мистер Хопкинс?»